Есть Бог на свете. Услышать об одном из самых удивительных доказательств существования Бога пришлось мне во время пребывания в больнице. Однако речь идет вовсе не о чудесном исцелении, но по порядку. Года 4 назад случилось мне проходить лечение в проктологическом отделении городской больницы. Было подозрение на опасное для жизни заболевание, которое, слава Богу, не подтвердилось. Однако операцию пришлось делать. Любая больница – средоточие боли и скорби. Но проктология и в общем окружении выделяется своей тягостностью. Вообще считается, что проктология и гнойная хирургия – самые тяжелые хирургические специализации, как для врачей, так и для больных. И не случайно в нашей больнице проктология и гнойная хирургия находятся на одном этаже, числятся одним отделением и имеют одного человека заведующим. Доктора Ведяпина Валерия Александровича. Замечательный, нужно сказать, человек, прекрасный специалист, интересный собеседник. Итак, поместили меня в двухместную палату проктологического отделения. Началась подготовка к операции. Флегматичные коренастые медсестры с замечательным бесстрастием производили вводные процедуры. Веселые поварихи раздавали оперированным в алюминиевые миски гороховую кашу. Туалетные комнаты функционировали в качестве пыточных камер. По кабинетам и палатам то вскрикивали, то протяжно голосили больные. Ведяпин проплывал сквозь вязкую среду боли и стыда, как небожитель, средоточие надежды и спокойствия. Блестящий хирург, хороший администратор. Он делал все возможное для исцеления болящих, однако многое, прежде всего финансирование больницы, было вне его власти. Но он лечил, что же еще? И вот операция назначена, на завтра. В палату заходит высокая, молодая, красивая женщина в идеально свежем врачебном облачении. Представляется. Я врач-анестезиолог, будем готовить вас к операции. Судя по всему, важнейшую роль анестезиолога она совмещала с обязанностями психотерапевта – утешить и ободрить. Ей это удавалось хорошо. Пред лицом такой красавицы не лучиться оптимизмом было невозможно. Итак, к операции готовы. День настал. В урочное время медсестры заводят больного, то бишь меня, в предоперационный бокс, выдают соответствующее облачение. В странном виде некоторое время сижу на скамеечке. Вызывают. В просторном зале присутствует Ведяпин, красавица-анестезиолог, медсестры. Начинается процесс анестезирования. Но чувствую, в воздухе веет какой-то неуверенностью. Как оказалось, доктора сомневались в возможности эффективно обезболить человека таких габаритов. Однако что делать? Приступают. Я сажусь на низкий столик и максимально склоняю голову к коленям, спина колесом. А тут нужно пояснить некоторую анатомическую подробность. У меня позвоночник весьма углублен по отношению к плоскости спины, это наследственное. Так что мое сворачивание колесом не очень-то помогает. Красавица за моей спиной вздыхает, шепчется с медсестрой, ощупывает каньон позвоночника. В конце концов вводит иглу. Одна попытка, вторая. Больно? Что чувствуете? Еще одна попытка. Игла идет как нужно. Анестезиологический раствор вводится в спиной мозг. Ноги начинают неметь. Я говорю об этом врачу. Сзади облегченный вздох. Слава Богу! И приподнято. Вот видите, есть Бог на свете. Вот так. Я умилился. Между тем уложили меня на стол, и Валерий Александрович принялся за работу. Однако приключения с анестезией на том не закончились. Стандартная процедура с маской и усыпляющим газом не удалось, я только несколько взбодрился. Анестезиолог ввела мне в вену иглу и поставила капельницу с еще каким-то усыпляющим препаратом. Не действует. Через трубку капельницы шприцем вводят дополнительные дозы. Продолжают прижимать к лицу маску. Мне становится совсем весело. Начинаю живо интересоваться всем происходящим вокруг. Обсуждаю с Ведяпиным ход операции. Особенно интересно стало, когда на соседний стол уложили какую-то дамочку, и второй хирург принялся ее оперировать. а я его консультировать. Но все когда-то заканчивается. Закончилась и моя операция. Переложили меня на каталку и повезли в реанимацию. После операции на некоторое время туда всех доставляют. Потом я уже узнал, что во время операции меня здорово накачали морфином. Так что и в реанимации я чувствовал себя как огурчик, уходить на покой не собирался, но, напротив, планировал вести активный образ жизни. Для начала я попросил медсестру принести мне из палаты толстенный том Библии и оба моих мобильника с карточками на разных операторов. С кем-то бодро пообщался по телефону, книгу раскрыть, правда, сил уже не хватило. Спал ли я, не помню. Следующие сутки прошли в каком-то эйфорическом полузабытье. Морфин продолжали колоть, как и в последующие дни. Помню только, что я очень уж активно патронировал лежавших на соседних койках субтильных старушек, зычными криками требовал доставить им то воды, то судно. В конце концов пришло время транспортировать меня в палату постоянного пребывания. Опять подкатили каталку. Но я же молодец. Как это меня сестры перетаскивать будут? Я сам. Медперсонал опомниться не успел, как я вскочил с койки и направился к каталке. И тут же, потеряв сознание, рухнул на пол. Так что сестричкам пришлось тащить меня на каталку не с кровати, а с пола. Помог, однако. Как бы там ни было, водрузили. Под голову положили Библию, а в обе руки дали по телефону. Когда подкатили к двери, то оказалось, что я со своими габаритами в одну открытую дверную створку не прохожу. Дабы не возиться с открыванием второй, попросили меня поднять руки вверх. Я поднял. Так и поехали. Этаж, лифт, этаж, отделение, палата. И еще нюанс. Во время операции используется некий антисептик или антибиотик ярко-красного кровавого цвета, в результате чего и простыни, и сам я были обильно украшены кровавыми пятнами. В таком виде меня и транспортировали. Каталка, на ней окровавленный человек, под головой толстый том, хвост волос развивается сзади, борода торчит вверх. Вверх подняты также обе руки, и в каждой по мобильному телефону. Несмотря на специфическое состояние, даже я уловил шоковое состояние зрителей, немые сцены по мере продвижения кортежа. В конце концов благополучно прибыли на место постоянного базирования. Далее лечение шло своим чередом. И несмотря на тяжесть и болезненность процедур, воспоминания у меня о том времени остались самые добрые. Забавное дополнение. Через несколько лет я беседовал с замечательным человеком, директором лучшего в Украине, официальный титул, Николаевского зоопарка, Володей Топчем. Как-то разговор зашел о проктологии. И тут Володя говорит: «А знаешь, батюшка, есть один врач-проктолог, который так любит свою работу, что заражает этим интересом окружающих. Я у него лечился и в результате даже просил разрешения присутствовать при операции, но не успел, неожиданно быстро выписался». А я в ответ: «Знаю, Видяпин». Кстати, Валерий Александрович шутит, что он сам китайского происхождения, и его фамилия в действительности звучит Видяпин. Представь себе, со мной точно такая же история вышла. Я тоже у него лечился и тоже просил позволения присутствовать на операции, но, как и тебе, не удалось из-за быстрой выписки. Вот что значит, друзья, родство душ. И мы расхохотались. Ну а теперь я должен признаться, что из меня получился бы очень плохой больничный священник. Впрочем, Господь мне этого не посылал. Я очень плохо умею утешать людей, просто так. Но именно это, а не душеспасительные разговоры о загробной жизни, нужны страждущим. Мне всегда неловко за свое здравие рядом с ними. И все сказанное я ощущаю как бы бесплатным советом. Не переживая страдания, как можно уговаривать страдальца нести его смиренно? Конечно, это мой духовный недостаток. Неспособность сопереживать болящему с должной глубиной, неспособность даровать ему необходимую любовь и утешение, неспособность молитвенно поддержать. Но что уж есть, то есть. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли совершают чудеса? А говорю я об этом, дабы предварить историю о праздновании в проктологии вербного воскресенья. К тому времени я окреп, даже выходил на улицу и решил, как уж смогу, отслужить праздник у себя в палате. Общего богослужения я устраивать не решался по приведенной выше причине и еще потому, что не люблю механически навязывать своей веры. На молебен стройся, хотя никогда и не скрываю своих убеждений. Вот и в этот день вышел во двор, нарезал с кустов веточек молодой зелени, поднялся в палату, надел епитрахиль, взял требник, необходимый всегда со мной, и начал служить водосвятный молебен. Дверь в палату оставалась открытой. Через некоторое время я почувствовал за спиной движение, обернулся. Коридор возле палаты заполнен, десятки людей, чуть ли не все ходячие, медперсонал. Радостные лица, улыбки. Я с необыкновенным воодушевлением продолжаю службу, освещаю воду, веточки. Выхожу в коридор, кроплю людей водой, раздаю веточки. Иду по палатам, кроплю лежачих, всем по зеленому росточку. Сколько радости, света, благодарности Богу! Тогда я и понял, что моя скромная позиция неврачебного батюшки просто немощь духовная и лень с одной стороны и обман лукавого с другой. Да, есть Бог на свете. Так что в противовес легкомысленному афоризму Остапа Бендера «медицинский факт, Бога нет», мы можем твердо сказать: Бог есть. Это медицинский факт.